Владимир Игнатьевич Соколовский родился в 1808 году, учился в первом кадетском корпусе в Петербурге, потом некоторое время служил в Сибири, затем жил в Москве и Петербурге, где поступил в канцелярию военного генерал-губернатора. В Москве Соколовский был близок к кругу Александра Герцена и Николая Огарева. С начала 30-х годов печатался во многих журналах. Некоторые его стихотворные произведения на библейские темы выходили отдельными изданиями. Арестованный 19 или 20 июля 1834 года, Соколовский был предан суду по делу о лицах, певших в Москве пасквильные стихи за песню «Русский император», которая и потом долго оставалась популярной, и был приговорен к заключению в Шлиссельбургской крепости на неопределенное время. В 1837 году он был освобожден и сослан в Вологду. Помилованный, он прожил недолго, переходя от мистических стихов к запою и обратно, и умер в 1839 году 31 года от роду. В человеке, способном и очень крепком физически, заключение разрушило не только тело, но и убило его дух, писал Иван Панаев. Трагическая судьба Соколовского была ярко описана Герценом в «Былом и думах». Единственный дошедший до нас романс на стихи Соколовского «Не забыть мне» — музыка Николая де Витте, написан еще до заключения и дышит восторгами и надеждами любви.